Расчет, вероятно, был примерно следующим. Ира, получив телеграмму от сестры, понимает, что при таком раскладе выходит одним ртом меньше. Уже неплохо. И если Ира достаточно уже намучилась, имея на своем иждивении 4 инвалидов, она обязательно воспримет известие от сестры за чистую монету, ибо оно позволяет ей вздохнуть чуть-чуть свободнее. В этом случае она милицию теребить ни за что не станет. Все уладилось, разъяснилось, Наташа пристроена, ну и слава богу. Даже если какой-то червячок сомнения и будет ее точить, то велика вероятность, что многолетняя усталость, безысходность и постоянное безденежье быстро заставят этого надоедливого червячка умолкнуть надолго, если не навсегда. Есть и другой аспект. Вполне возможно, телеграмма была рассчитана не только на Иру Терехину, но и на ее похищенную сестру. Это вполне укладывалось в один ряд с тем фактом, что само похищение было организовано очень аккуратно, без грубого насилия на глазах у 17-летней девушки. Эта бережность сразу бросилась в глаза и Насте, и Короткову. А теперь они снова хотят Наташу успокоить, то есть дать ей возможность известить сестру о том, что все в порядке и не нужно волноваться. В этом случае телеграмма, вернее, ее оригинал, наверняка написана рукой самой Наташи. Зачем обещать девушке, дескать, мы обязательно пошлем телеграмму твоей сестре в Москву, когда можно дать ей возможность написать текст собственноручно и убить тем самым сразу 2 зайцев, Наташу успокоить и, случись дотошным сыскарям затеять проверку, дать им лишние доказательства того, что девушку искать не надо. Ведь она сама своей рукой написала, что у нее все в порядке. А что адрес дала неправильный? Так это ж понятно. Она ведь не хочет, чтобы сестра явилась и забрала ее из дома, где Наташа живет вместе с возлюбленным. Так что с экспертизой можно особо не спешить. Все равно наверняка окажется, что телеграмма действительно написана Наташей Терехиной. Единственное, что в этой ситуации имеет смысл сделать, так это попытаться установить, кто ее принес на почту в Мурманске. Крайне маловероятно, что это была сама Наташа. Вряд ли похититель рискнул бы вывозить ее из дома и привозить на почту. Все-таки девушка в инвалидной коляске — это очень заметно и запоминается, тем более такая красивая девушка. Мимо нее невозможно пройти, не обратив внимания. Скорее всего, это был кто-то другой. Но перед служащими почты проходит в день столько народу. Эх, Мишу Доценко туда запустить бы.